Мы покидали гостиницу «Полет дракона» с вещами, которые упаковали в чемодан вперемешку со снегом. Окна все еще стеклили. Вокруг также работали маги, присланные в помощь стекольщикам, чтобы хоть временно затянуть окна пострадавших горожан магическими заслонами. Из полицейского участка, стремительный и быстрый, вышел лорд Арнелл. Меня, стоящую у загружаемого экипажа, он увидел мгновенно, как, впрочем, и я его. Я не знаю, как это вышло, но я обернулась практически неосознанно, едва ли понимая причину своего поступка. И что-то в драконе изменилось. Он сделал было шаг по направлению к ступеням, но тут же остановился. Да, Уэоларе эт Франгере Морсу — это 50 шагов радиус ограничения. И то, что дракон не сумел подавить табуированный запрет, сказало мне слишком о многом. Арнелл был измотан. Измотан до такой степени, что сил у него уже не осталось. Примерно так же, как и у меня. И он стоял на пороге полицейского управления, прожигая взглядом ночи мою душу и не имея никакой возможности приблизиться ко мне хотя бы на шаг. Мне внезапно стало искренне жаль, что я возвела барьер, который сейчас стал непреодолимым препятствием для нас обоих. «Помочь?» — вдруг предложил стоящий рядом со мной профессор Наруа. Секундное сомнение и тихое «Да, если вам не сложно». Маг достал трубку, два кристалла черного магопиума, дым, сформировавший нечеткое, фосфорицирующее серым цветом пятно, и мои слова, написанные с аккуратностью угольного куска. «Спасибо». Прочесть мое сообщение мог лишь Арнелл. И он прочел, потому что в ответ дымным порывом мое слово было сметено, и появились уверенные и каллиграфические, идеальные даже при таком способе написания слова. Я слишком многим вам обязан, чтобы не замечать, насколько вы против замужества с крестьяном. Постараюсь встретиться с вами утром. К моему искреннему сожалению, сейчас подобное слишком большая роскошь для меня. На меня злились, действительно злились. С Уэлларе эт Франгере Морсу не шутят. Дракон мог бы, в принципе, подать в суд на меня, и дело бы выиграл. Но как бы мне самой сейчас не было жаль, поступила я правильно. Буду утром. То ли предупредил, то ли пригрозил лорд Арнелл.